Вот сейчас она и начнет заучивать, чем так-то сидеть. Маруська загородила Райку стулом, зажгла свет, отперла ящик комода и вытащила из-под коробки с деньгами обрывок оберточной бумаги, распечатанной красными треугольниками и синими буковками «Цум-цум-цум». Поперек треугольников шли кривые карандашные строки, без знаков препинания, без больших букв, точно как в бабкиной записке. С трудом продираясь сквозь непонятные слова, спотыкаясь и останавливаясь, Маруська прочла вслух: «Великий угодниче, страстотерпче и врачу многомилостливый Пантелеймоне, умилосердите надо мною рабою твоею, услыши стенание и вопль мой, даруй исцеление грешному рабу, имя рек, изжени вина, алкание и любострастие, избави от ума помрачения, и сотворится дух его мирен, и обратятся помыслы его к дому, его жене, его и детям. Аминь». Маруська перевела дух, перечитала еще раз громким шепотом, и потом еще про себя подумала: «Выучить это ей будет трудно. А надо?» «Не выучишь, — сказала бабка, — мужика потеряешь». Пока Маруська сложила бумажку и сунула обратно в комод. Стукнула кухонная дверь. Тихо скрипнув, открылась дверь в комнату. На пороге стоял Виталий с полуботинками в руках. «Ты что, не спишь?» — испуганно спросил он. Маруська смотрела на него удивленно. «Откуда ты взялся?» — сказала она тихо. «Где ты был?» Виталий вспомнил их прошлое объяснение. «Нет уж, теперь он не будет дураком. Теперь он предоставит ей рапорт по всей форме. Был у Пантелеймона, товарищ начальник», — раздельно сказал он. Тут он сжал губы, так как чуть было не добавил: «Вот отчество я и не знаю. У Седова Пантелеймона». Он увидел в глазах ее какое-то недоверие и счел нужным пояснить: «Ну, слыхал такого? Пантелеймон. Святой Пантелеймон, великомученик и врач-исцелитель. Честное слово». Но Маруська не засмеялась, как он ожидал. Даже не улыбнулась, а продолжала смотреть на него странным, немигающим взглядом. «Господи!» — сказала она изумленно. «Господи ж, Боже мой!» И вдруг, к удивлению Виталия, размашисто перекрестилась. «Ты, Маруська, что?» — прошептал он. «Я ведь не умер, жив-здоров. Вот пришел. Что-то с тобой?» Он обнял ее и крепко прижал к себе. «Пусти! Ишь, нализался. Винищем так и разит». И Маруська прильнула к нему, счастливая.